Глава 6. Ллойда Джефферсона Элджея Уэйна арестовывали столько раз, что, в общем-то, он мог сам надевать себе наручники. Это было почти еженедельным ритуалом. Его задерживали либо за то, что он вляпается в какую-то историю, либо за то, что кто-нибудь другой вляпался в историю, а полиции Ракун-Сити надо было выполнить план по задержаниям. Вот они и лезли из кожи вон, чтобы пришить Элджею какое-нибудь обвинение, за которое можно завести на него дело. Элджей, не будь дураком, обычно не сопротивлялся, и все шло нормально. Он знал, что все его нарушения тянут на краткосрочные отсидки. Так ему больше нравилось. Да, копы хватали его постоянно, но длительных сроков у него не было. Черт! Только однажды он загремел в кутузку, да и то всего на 6 месяцев. Его задерживали за баловство с травкой, за несколько мелких нарушений. И его черная задница вскоре снова была дома. В карманах у него всегда водилась кое-какая мелочишка. У него была крыша над головой, и он был сам себе хозяин. Черт, он знал, что за времена сейчас. Он продавал наркотики белым, дела у которых шли не так хорошо, как у Элджея. Они теряли работу и все такое. Покупали на свое выходное пособие героин, потому что жизнь была такой дерьмовой. Но сегодня был не такой день, когда можно париться в клетке у полицейских. Ну уж нет. Сегодня наклевывалось нечто серьезное, и Элджей меньше всего хотел быть в этом месте. Весь день происходило нечто странное. Люди бродили вокруг, как будто в идиотском фильме о монстрах-пришельцах, которые, не говоря ни слова, только кусают других людей. Сначала Элджей подумал, что это какие-то сумасшедшие, но потом увидел Дуэйна. Дуэйн был панком и считал себя самым крутым ниггером в квартале, потому что сидел в тюрьме для несовершеннолетних преступников. По крайней мере, он так говорил. Элджей никогда не покупался на эту чушь, но он не мешал Дуэйну болтать, покуда он платил за товар наличными. Сегодня, однако, Дуэйн подковылял к Элджею во время игры в три листика. В кармане у Элджея было пустовато, и был конец месяца, а это значило, что Джуниор Банк будет болтаться вокруг и проверять, все ли расплатились за поставки этого месяца. Элджей задолжал банку 2 куска, потому что кольты проиграли этим проклятым святым, и он решил поиметь немножко денег с туристов. Он установил картонную коробку на углу Хилл и Полк-авеню, вынул свою счастливую колоду карт, которую стянул с газетного лотка на автобусной остановке, вытянул 3 карты и начал тасовать колоду. И что же вышло? Элджей только успел наколоть на бешеные бабки 2 белых лохов, включая 1 придурка, который хвастался, что знает все эти штучки-дрючки. И тут подошел Дуэйн, весь такой тихий, укусил Гомера и его жену, и сбил картонную коробку, которую Элджей использовал для своей игры. Что поразило Элджея больше всего, так это глаза Дуэйна. Глаза у того были мертвые, и он был жутко бледный, кожа скорее серая, чем коричневая. Потом Дуэйн поплелся дальше, а белые с воплями разбежались вместе со своими деньгами. И Элджей остался один среди всего этого бардака. Элджей увидел такое еще не раз в течение часа, пока не оказалось, что один из лопухов, привлеченных к игре, был копом. Самое обидное, что Элджей собирался на нем закончить игру. Ему все еще не хватало денег, чтобы расплатиться, но банк мог поцеловать Элджея в черную задницу или любое другое место на выбор. Но единственное место, где он хотел бы сейчас оказаться, это в своей коморке со своими УЗИ, сделанными на заказ, и с крепким замком на двери. Вместо этого белый детектив задержал его за мелкое нарушение. когда по всему городу бродили зомби и еще черт знает кто. Какой бы сумасшедшей ни казалась атмосфера на улицах, это было ничто по сравнению с тем, что творилось в полицейском управлении. Двоюродный брат Элджея рассказывал о том, какой дурдом бывает в полицейских участках в Нью-Йорке, но в Ракун-Сити такого еще не случалось до сегодняшнего дня. Копы носились по всему зданию, орали друг на друга, кричали в телефонную трубку. Элджей не мог разобрать ни слова во всем этом крике, это была просто плотная стена шума. «Брось!» — сказал Элджей детективу, который втащил его в участок. «Думаешь, сейчас кому-то здесь есть дело до моей тощей черной задницы? Оглянись!» Детектив в ответ сказал то же самое, что он повторял с того самого момента, когда закончил зачитывать Элджею его права, там, на полк-авеню. «Заткнись!» Когда они добрались до стола сержанта Куинна, детектив сказал: «Задержи его по статье 3.14. «Вы все должно быть не в своем уме. Посмотрите на меня, я бизнесмен!» Элджей огляделся. Он увидел двоих в форме. Молодого белого полицейского по имени Духэмел и его партнера, здорового чернокожего по имени Купер. Они втаскивали внутрь детину, который казался белее снега. У него были такие же мертвые глаза, как и у Дуэйна. «О, гляньте-ка! Да это же мерзавец Герман Манстер! Похоже, у тебя проблемы, парень!» Духэмелу и Куперу пришлось потрудиться, чтобы смирить старину Германа. Духэмел крикнул сержанту: «Помогите скорее, этот парень безумный!» Куин обошел стол с другой стороны и повел Элджея к скамье для задержанных. «Боже!» Элджей обернулся. Это был Купер. Он держался за руку, и лицо его было искажено гримасой невыносимой боли. «Он укусил меня!» — кричал Купер. «Этот сукин сын укусил меня!» Духэмел, как типичный белый придурковатый полисмен, начал избивать Германа своей дубинкой. Эти чертовы полицейские всегда хватались за свои чертовы дубинки, когда что-то шло не так, как им хотелось. Куин приковал Элджея наручниками к скамье, а затем бросился на помощь Духэмелу и Куперу. На Германа обрушился град ударов, но это не помогло. Он просто продолжал стоять на месте. Элджею все это крайне не понравилось. «Эй, ты не можешь оставить меня здесь просто так, Куин! Дай мне хотя бы какое-нибудь оружие!» Куин не ответил и вытащил свою дубинку, чтобы тоже поупражняться на Германе. В участке была всего одна женщина, одетая как проститутка. Может, она и в самом деле ею была. Уж если они сцапали задницу Элджея, то наверняка замели и проституток на улице Харбор. В конце месяца не только банк хотел подчистить все хвосты. Копам тоже надо было отчитываться. Всякие там квоты и все такое. Вот они и хватают честных деловых людей, вроде Элджея. И порядочных проституток вроде... Черт, Элджей знал ее. Он не видел ее лица, так как ее голова была опущена, практически утонув в ее титьках. Да уж, места там было полно. По этому признаку Элджей и узнал ее. «Рашонда, черт побери, это ты, девчонка?» Но Рашонда и ухом не повела, как будто спала или еще что-то. Свободной рукой Элджей толкнул ее в бок. По крайней мере, хоть какая-то компания. «Только не говори, что ты меня не помнишь!» Проститутка подняла голову. И тут Элджей заметил, что ее плечо кровоточило, будто кто-то ее укусил. И глаза у женщины были такими же мертвыми, как у Дуэйна и Германа, и всех тех мерзких зомби, которых он сегодня видел повсюду. «Черт возьми, девочка, кто это тебе?» Вдруг ее рот раскрылся гораздо шире, чем это возможно. Зубы у Рашонды были совершенно черные, и она попыталась укусить Элджея. «Сука!»